чем же выход? Разрулите ситуацию миром. Договоритесь. С кем? Вы знаете, с кем. А я тебе о чем говорил? Энергично вмешался в наш диалог Тюрин. «О чем я тебе твердил? Договорись, Петрович! Пастухов дал тебе хороший совет!» Мамаев внимательно посмотрел на меня. «Мне кажется, вы действительно этого хотите!» «Совершенно верно!» — подтвердил я. «Я действительно этого хочу!» «Почему?» «Это наши дела!» «Вы не представляете себе, какая цена вопроса!» «Почему же не представляю? Очень хорошо представляю. Ваша жизнь!» «Моя жизнь!» — презрительно, с прорвавшейся злобой, переспросил Мамаев. «Моя жизнь!» «Подумайте лучше о своей жизни, а о себе я позабочусь сам. Хватит болтать. Вы продаете бумаги или не продаете?» Похоже, моя миротворческая миссия провалилась. Мамаев пер, как танк, и никакой возможности остановить его я не видел. «Вы все-таки хотите купить?» «Да, черт возьми, хочу!» «Не делай этого, Петрович, пожалеешь!» — хмуро предупредил Тюрин. «Крупно пожалеешь!» «Ты угрожаешь?» — вскинулся Мамаев. — Ты мне угрожаешь? — А что мне остается? Слова до тебя не доходят. Да, твою мать, угрожаю. — Как приятно видеть такую преданность сотрудника своему шефу, — прокомментировал артист. — Господин Тюрин, позвольте пожать вашу честную руку. Он поднялся с диванчика, торжественно пожал руку недоумевающему начальнику службы безопасности, что-то сказал ему на ухо и широко улыбнулся Мамаеву. «Поздравляю! Вы умеете подбирать кадры!» «Могу я продолжить?» — спросил Мамаев. «Да делай, что хочешь!» — махнул рукой Тюрин. «Спасибо!» «Я спросил вас, господин Пастухов, куда перевести деньги?» «Вы приняли решение?» «Принял. Вы получите свои 20 000 баксов». Тюрин был прав. Слова до него не доходили. Он был устремлен к цели, видел ее в том, чтобы получить бумаги и с их помощью решить свою проблему самым простым, как казалось ему, способом. Он лез в расставленную буровым ловушку с тупым упорством ночной совки, летящей на гибельный для нее свет. Доводы на него не действовали. Может, подействует наглость? 20 000 было 3 дня назад, — заявил я. — Сколько сегодня? — 60. — 60 000 долларов? «Да, господин Мамаев, 60 000 долларов». Тюрин захохотал. «Плати, Петрович, быстро плати, а то сейчас будет 100». «Вы быстро учитесь, господин Пастухов», — заметил Мамаев, метнув на Тюрина ледяной взгляд. «У меня хорошие учителя. Думаете, взяли меня за горло? Загнали в угол?» «Мы? Вас?» «Господин Мамаев, мы вас знать не знали и не хотели бы знать никогда. Вы сами загоняете себя в угол и делаете это с упорством, достойным лучшего применения. Я не навязываю вам эти бумаги. Я сказал и готов повторить. Они вам не помогут». «Об этом позвольте судить мне». Я сдался. «Ну, как знаете, тогда 10 000 переведите на счет агентства МХ+, это наш гонорар, а 50 000 на счет реабилитационного центра доктора Перегудова. За это вам что-нибудь простится. Но я вас предупредил, вы делаете ошибку». «Спасибо за предупреждение», — буркнул Мамаев. Он связался по мобильнику с офисом и приказал немедленно перечислить бабки. Деньги на счет МХ+, поступили через 6 минут. Я вызвонил Дока, попросил его проверить счет центра и сразу перезвонить. Он перезвонил. В его голосе было счастливое изумление. «Что происходит, Серега? Свалились 50 000 от компании «Интертраст». 50 000! Я не верю своим глазам. Наши богатые буратины вспомнили о спасении души?»